Впрочем, у северных людей очень трудно определить возраст. Чукча или эскимос, гадал Миронов и не мог определить. «Давно идешь?» «Нет, часа два». «Подожди». Миронов вытащил термос, отвинтил, налил в крышечку. «Пей». «Чай?» — удивился путник. «Ага», — засмеялся Миронов. «С коньяком и смородиной. Вкусно». «Ничего». «Садись к ребятам в фургон, там печка», — сказал Миронов и сам забарабанил в дверцу. «Принимай гостя!» — крикнул он в темноту и помог Кинококу забраться. В дорожном шоферском профилактории, где остановились на ночевку, наскоро поужинали, получили маленькую комнатку. После трудной дороги всем хотелось спать, а тут тепло и уютно. Узкие железные кровати аккуратно застелены солдатскими одеялами и белоснежными простынями. Ребята рухнули в постель, и тут только Миронов обратил внимание, что свободной осталась одна койка для него, а дорожный попутчик вообще куда-то пропал. Нашел его Миронов в коридоре. Он, не сняв своих мехов, сидел на полу в углу и, казалось, дремал. «Товарищ!» — толкнул его Миронов. «Вставай!» Тот послушно встал. «Пошли!» У окошка диспетчерши, она была и хозяйкой гостиницы, они простояли долго. На стук Миронова никто не откликался. Наконец окошко отворилось, и показалось заспанное лицо. «Что такое?» — спросила женщина. «Новенькие». «А-а-а!» — узнала она. «Геологи». «С нами пассажир. Нужно еще одно место», — показал Миронов на Кинокука. «Мест нет», — сказала она, увидев человека в кухлянке. «Да не волнуйтесь, они привычные». «Как это привычные?» — взорвался Миронов. «Мест нет!» — передразнил он. «На краю света, а совсем как на материке, мест нет!» «Ну нет!» — вздохнула она. «А вдруг еще машины подойдут?» «Значит, есть?» Она молчала. «Пожалуйста, раскладушку и в нашу комнату!» На раскладушку Миронов постелил спальный мешок. Сверху простыни раскатал одеяло и стал, не торопясь, устраиваться. «Ложись сюда», — показал на койку. «Тебе еще, ой-ой, сколько топать! Выспись хоть по-человечески!» Кинокук не возражал. Его коричневое продубленное лицо было непроницаемым. «Эх, хорошо-то как!» — вздохнул Миронов. «Спим до победного конца!» Пурга действительно улеглась. Остаток пути прошли за день. В Ультине Миронов спросил Кинокука: «А теперь куда?» «Мне в другой поселок, на север. Должна за мной прийти упряжка». «Там, где коса двух пилотов?» «Да, оттуда». «Мы из этого поселка будем выбрасываться в поле», — обрадовался Миронов. «Весной». «Скоро», — улыбнулся Кинокук. На улице были декабрь и непроглядная темень полярной ночи. Но весна все-таки наступала. Миронов вышел из столовой поселка, присел на крылечко, закурил, щурясь от яркого солнца и снежной белизны. Вдали в океане голубели торосы, весело по-новогоднему сверкали снежинки на антеннах полярной станции. Неподалеку резвились щенки, и даже движок возле бани тарахтел не уныло, а весело. С визгом высыпала из школы ребятня. Всюду весна, у всех хорошее настроение, даже у Миронова, хотя он и думает, кому весна, кому весновка. «Здравствуй, начальник!» — услышал он знакомый голос. Миронов с интересом оглядел подошедшего, привстал. Кен! — пытался он вспомнить. «Конечно, Кен!» — обрадовался тот. «Здравствуй!» «Здравствуй, друг, здравствуй! Вот не ожидал! Надо же, где встретились!» «Так мы же зимой договорились! Не помню, все равно здорово!» После, в маленькой поселковой гостинице, когда попивали чай на кондяке и смородине, фирменный напиток Миронова, он поведал Кену о проблемах с транспортом, в данном случае с упряжкой. «Это мы решим», — твердо пообещал Кен. «Тогда я в магазин», — засмеялся Миронов. «Пойдем вместе, а оттуда ужинать ко мне домой. У меня такая еда, что ты и не пробовал». Домик, в котором жил Кинокук, состоял из двух небольших комнат, просторной кухни, большой кладовки, склада для угля и пристройки для льда. Встретили их высокий старик, очень древний, так показалось Миронову, и бабушка, круглолицая, со смешливыми глазами. «Это мой дядя Агга», — сказал Кинокук, «а это бабушка Кайо, моя тетя, самая веселая на побережье». «Ай!» — махнула на него Кайо. Она понимала по-русски и засмеялась. Стол соорудили быстро. Миронов впервые пробовал сырую нерпичью печень, строганину с чира. Жареный озерный голец ему понравился меньше. Потом печень пожарили для гостя. Завершал трапезу оленей бульон. Мясо и ребрышки были выложены отдельно. Чай предложили Миронову заварить самому. Тут понимали, на Чукотке у каждого обязательно свой рецепт заварки и обязательно самый лучший. И гость в доме всегда хозяин. Пожалуйста, заваривай. Старики пили мало. Как-то незаметно встали из-за стола и уединились в другой комнате. Вскоре оттуда донеслось негромкое пение, скорее речитатив. «Вспоминают», — объяснил Кен, — «о прошлой жизни». Про гостей разговаривают. Об охоте и дороге тоже. У нас песни называют «Товарищи по одиночеству». Когда один, песня всегда помогает. А вдвоем песни можно разговаривать. Каждый свое сочиняет. Это как танец. Ты когда-нибудь увидишь танец. Надо праздник дождаться. Кен проводил Миронова до гостиницы. «Когда тебе удобнее выезжать?» — спросил он, прощаясь. «Тебя повезет Агага. Я уже договорился. Я буду проверять его охотничий участок. Я помогаю ему. Ему трудно охотиться. А поехать он согласен. Он отличный каюр. Ты не смотри, что дядя старый. У него собаки тут самые лучшие, увидишь сам». «Когда же он успел?» — недоумевал Миронов. «Все время были вместе, и об этом речи не велось». «Ну, спасибо, Кен, Я расскажу, куда надо ехать. Утром загляну и договоримся».